«Меня зовут Интисар», все еще недоуменно глядя на новоиспеченного знакомого, представилась девушка. «Странный он какой-то, но вроде бы добрый, вроде бы. Спасибо за шарф, вот, хотела вернуть», произнесла она, протянув волшебнику мягкую ткань. «Ни за что», немного нервно улыбнулся парень, приняв из рук девушки предмет гардероба. Более не задерживаясь, Интисар направилась к Арбе, чтобы спросить, где она может лечь спать. Сегодня был невероятно насыщенный день, и под вечер вполне ожидаемо накатила жуткая слабость, еще и теплая вода в ванне разморила, жутко хотелось спать, даже на ужин было плевать. Накинув на плечи шарф, Уго расслабленно выдохнул. Он настолько привык к этому кусочку материи, что без него чувствовал себя немного неуютно. С носом зарывшись в мягкую полосатую ткань, он застыл памятником самому себе. Пахло молоком, но этот шарф никогда не пах чем-то подобным. Этот запах, он принадлежит Интисар, и, возможно, та часть шарфа, в которую он уткнулся сейчас носом, прикасалась к ее груди. «Эй, кто-нибудь, помогите, господину Уго плохо». Куча – единственное слово, которым Интисар могла назвать место для сна, которое ей предложили. Скоп волшебников, спящих где попало, как попало, на чем попало, точнее только готовящихся спать. Интисар, конечно, понимает, что места на базе немного, но все же, спать в одной куче с остальными это немного. Да, ей хотелось бы собственную кровать, желательно мягкую, и от подушки она не отказалась бы, но сегодня Интисар поняла, что человек, который правда хочет спать, уснет в любых условиях, а все остальное лишь глупые капризы. Единственное, чего брюнетка хотела бы, чтобы ее личное пространство не нарушали, а так ее все вполне устраивает. Как заметила Интисар, вся основная компания в лице Вахида, Фалан Иснана, Сетты Уго, Соломона и Арбы, имена которых были выяснены за ужином, не хотела расставаться даже во время сна. Они все легли недалеко друг от друга. Ей досталось местечко рядом с этим лежбищем исключительных, между, какая неожиданность, Дергамом и Сарханом, который лежал исключительно на животе. Недалеко расположился и Анвар, тоже лежащий на животе. Причина такого их положения была более чем очевидна, и никаким так удобнее никто не верил, все прекрасно наслышаны о том, что эти два балбеса схлопотали по заднице с ноги своего обожаемого, но только не сегодня, наставника. Подойдя к спальному месту, Интисар на секунду застыла, думая, как лучше сказать взрослому мужчине, чтобы он немного подвинулся, потому что тот развалился до такой степени, что занимает не только свою, но и ее часть. Но Дергам неожиданно для Интисар обратил на нее внимание. Понимающе улыбнувшись, он отодвинулся чуть в сторону, давая брюнетке место для сна. «Спасибо», — поблагодарила она, довольно улыбнувшись, как кот, объевшийся сметаны. «Ни за что», — тепло ответил мужчина, не в силах поверить, что этой девушке уже 17. «Ну, ребенок же чистой воды, озорной, веселый, энергичный, болтливый, даже слишком, и...» Дергам даже не знал, как назвать это ее качество, но она такая смешная, непосредственная. «Спокойной ночи, малая, ты сегодня, наверняка устала». «Столько событий», — задумчиво протянул он, вновь прокручивая в голове рассказ Соломона. Сама выбралась из Гануда, и каким интересным образом. Об этом никто не знал. Девчонку было решено распростись завтра, сегодня пусть отдохнет, как следует. «Козлина», — послышался скулящий, как у побитой собаки, голос Анвара, который не знал, на кого злиться. На себя за то, что сел играть в карты, или на наставника, который не спустил ему с рук проигрыш. «Тебе помочь уснуть», — любезно предложил Дергам, уже разминая кулаки. «Пошел ты», — буркнул обиженный парень, которому уже было все равно, что с ним сегодня сделают. «Эй, уймись», — до жалости слабым голосом проскулил Сархан, призывая друга успокоиться. Это равнодушие к своей жизни у Анвара моментально испарится, как только Дергам все-таки решит показать ему, что могло быть гораздо хуже, чем 10 поджопников с ноги, поэтому пусть не будет лихо, пока оно тихо. Еще раз посмотрев на мужчину, Интисар смогла лучше разглядеть его. Он выглядит взрослым, крепким. Его волосы растрепаны и торчат во все стороны, по цвету напоминают солнце во время заката. На мужественном лице была небольшая борода, которая визуально делает его чуть-чуть старше. В голубых глазах, с чем бы сравнить их цвет, скорее всего, море. Не ясное небо, а именно море. В них невооруженным глазом можно увидеть доброту и тепло, но в то же время некоторую уверенность и непоколебимость. «Дергам, ты что, спишь рядом с ней?» — воскликнул до боли знакомый, раздражающий голос. «Будь осторожен, она может ночью тебе глотку перегрызть, пока ты будешь видеть десятый сон», — язвительно произнес Иснан. «С чего бы ей это делать?» — хохотнул мужчина, забавляясь от неуместного крика мальчишки. Этот всегда любил задирать кого-нибудь и без конца ворчал, когда был чем-то недоволен. Малолетний хулиган, так его всегда называл Дергам, и волшебник знал, что когда Иснан станет взрослым мужчиной, он будет все таким же вредным. «Так она же ненормальная, ты не знал, ей повод не нужен», — ухмылялся юный задира, у которого за ужином опять появились личные счеты с девчонкой. Сколько раз они, незаметно для всех, пинали друг друга под столом, сколько раз больно ущипнули друг друга, но все-таки, последнюю выходку заметили все, но ее сделала Интисар, поэтому и поругали именно ее. Девчонка, доведенная в немой борьбе до белого коленя, схватила со стола речную рыбу, прямо за хвост, и наотмашь ударила рыбьим телом по лицу наглого мальчишки. Дергам в жизни так не хохотал, как и его ученики. А вот Уга, Арба и Соломон не разделили общего веселья, и принялись отчитывать девушку, но та словно воды в рот набрала, отказываясь озвучивать причину такого поступка. Она не собиралась кому-либо жаловаться, разобраться с наглецом сможет и без чужой помощи. «В таком случае», — намеренно спокойным голосом произнесла Интисар, удобнее устраиваясь, и даже не думая удостоить Снана взглядом, «тебе вообще не следует засыпать, в списке жертв, ты первый». «Пф, как страшно», — фыркнул светловолосый парень. «Даже достойной шутки не можешь придумать в ответ. Зачем мне шутить, если я абсолютно серьезно?» Повисла звенящая тишина. «Береги глотку», — усмехнулась она, стрельнув взглядом в парня, отчего тот непроизвольно вздрогнул. «Ах ты, кто-нибудь, убаюкайте ребенка, что-то он совсем разбуянился», на ночь глядя, произнесла Интисар куда-то в сторону. «Это я-то ребенок», — возмущенно воскликнул парень, у которого чуть ли не пар из ушей валит. «Мне 16, а выглядишь на 12», — сухо бросила брюнетка, прерывая дальнейшую тираду. «И кстати, мне 17, так что не разговаривай со мной, пока не станешь старше меня. Ты вообще слышишь, какой бред несешь? Как я, по-твоему, стану старше тебя? Может, за эту ночь произойдет чудо?» — продолжала она дразнить, специально повернувшись на бок, спиной к Иснану, показывая напускное пренебрежение. «Хотя сомневаюсь, я ее убью», — взревел юный волшебник, чуть ли не на весь лагерь, подскакивая со своего места, в то время как брюнетка даже не шелохнулась. «Брат, стой!» — попытался ухватить буйного волшебника Сетта, но тот ловко извернулся и направился в сторону волшебницы. «Иснан, она же шутила!» — вторил Уга. «Иснан, подожди!» — вмешалась Арба. «А ну, угомонись!» И лишь повелительный голос Дергама, напоминавший громкое утробное рычание, усмирил разозленного парня. «Ты сам виноват», — первым полез к ней. «К тому же, ты всерьез собираешься драться с девчонкой, мужчина ты или нет?» «Нет», — коротко ответила за парня Интисар, так и не повернувшись. «Стерва», — еле-еле процедил сквозь зубы длинноволосый парень, но все же вернулся на свое место. Утро выдалось интересным. Все началось с того, что проснулся Вахид и увидел уже проснувшегося Дергама. Подойдя к мужчине, Вахид коротко изложил суть своей идеи, пришедшей к нему в голову. «Это жестоко», — скрестив руки на груди, хмуро произнес Дергам. «Это подло», — прикрыв глаза, неодобрительно покачал он головой. «Я это сделаю», — улыбнувшись, просиял мужчина. Подняв с помощью магии Интисар, они аккуратно перенесли ее и положили между Угой и Снаном, которые спали рядом. К удивлению обоих пакостников, брюнетка спала так крепко, что ее, наверное, вообще ничем не разбудить. Аккуратно и мягко опустив девушку, расположив девичье тело таким образом, что Интисар наполовину лежала на Уга, Дергам осторожно, стараясь не разбудить, закинул ее руку и ногу на спящего волшебника. Придирчиво осмотрев проделанную работу, он аккуратно с помощью магии заставил руки Уга ответно приобнять девушку, и только после этого тихонько отошел в сторону, стараясь не засмеяться раньше времени. Его работа закончена, теперь дело за Вахидом. Второй мужчина на цыпочках подошел к двум молодым людям, которые вчера умудрились поругаться, и завязал кончики их волос таким узлом, что образовавшийся клубок из черных и светлых прядей даже с помощью магии не распутать. Вот она, опасность длинных волос. Теперь, самая сладкая часть операции «Доброе утро», — дождаться пробуждения. «Дергам, Вахид, долго вас еще ждать?» — крикнула вошедшая Арба. «Остальные сейчас все съедят, без завтрака останетесь», — продолжала горланить женщина, даже не подозревая о предстоящем шоу. «Ммм», — послышалось сонное мычание Уга. Немного поерзав, волшебник медленно раскрыл глаза, немного щурясь от света. «Уже утро», — тяжело выдохнув, он снова прикрыл глаза, надеясь поваляться еще минутки две. Волшебник отчетливо помнил сон, в котором ребята зачем-то подарили ему большого белого медведя, размером с самого Уга. Он был таким теплым и мягким, но почему-то постоянно ложился на него, придавливая к полу своим массивным телом. Но все равно, до чего же он был мягкий и приятный. Уга словно до сих пор чувствует его мягкую шерсть. Резко распахнув глаза, которые стали размером с обеденную тарелку, волшебник понял, что правда чувствует чью-то мягкую шерсть, рассыпавшуюся по его груди, а обладатель этой шерсти, такой же теплый и приятный, но не такой большой и тяжелый, лежит на половине его тела. Нервно улыбнувшись, Уга замер памятником самому себе. Это сейчас явно не лапы упираются ему в грудь, если только лапы не круглые и упругие. Боясь повернуть голову и увидеть не медведя, Уга уже начал краснеть. Первыми стали щеки. Почувствовав, что его руки почему-то сжимают далеко не медвежье тельце, если только у медведя не тонкая талия, узкие плечики, и не лапы ниже уровня плеч, покраснело все лицо. Не дожидаясь следующих умозаключений, покраснели уши. Сглотнув, мысленно помолившись и воззвав к собственной храбрости, Уга опустил взгляд вниз. Покраснела шея. Это был не медведь. Дергам и Вахид держались из последних сил, чтобы не заржать на весь мир. Паника Уга, обнаружившего возле себя девушку, да еще во взаимных объятиях, так ясно отражалась на его лице, что это выражение лучше всего было бы запечатлеть на картине, Вахиду никогда не надоело бы смотреть. Прежде чем Уга успел притвориться мертвым, Интисар резко стащили с него, после чего раздался синхронный крик боли. «Ты что натворил, придурок? Идиотка, твоих рук дело!» Два длинноволосых волшебника взбешенно шипели друг на друга, словно змеи, пытаясь развязать клубок запутавшихся волос, и заодно убить друг друга. «Ваша работа?» – загробным голосом поинтересовалась Арба у ухахатывающихся мужчин. И если Дергам просто утирал слезы смеха с лица, то Вахид прикладывал все силы к тому, чтобы вдохнуть сквозь смех хоть немного кислорода. «Придется отрезать», – изрек Сетта, на теле которого виднелась пара ссадин. Иснана и Интисар только недавно удалось разнять, в этот раз даже фирменный рык Дергама не возымел должного эффекта. Уга и Вахид куда-то смылись, словно их и не было никогда в этом зале, поэтому разнимать не на шутку взбесившихся подростков пришлось Дергаму и Сетте под четким руководством Арбы. Волшебники пытались сдержать разбушевавшуюся парочку, из-за чего и сами получили пару ударов, в то время как Арба пыталась докричаться до буйных, объясняя, что их волосы спутали Вахид и Дергам. Только после третьего раза до них наконец-то дошло, и они немного успокоились. Грязные, побитые, взъерошенные, искалящиеся. «Себе кое-что отрежь», — рявкнула Интисар. «Не наезжай на моего брата», — в той же манере рявкнул Иснан. Опять сцепились. «Как ни посмотри, другого выхода нет. Придется отрезать», — изрек Сетта, под глазом которого красовался фингал. «Грязные, побитые, взъерошенные, в порванной одежде и до ужаса злые. Режь уже», — хором рявкнули главные герои дня. Два щелчка и все, свобода. И ради этого легкого действия Сетте и Дергаму пришлось потратить столько сил, времени и частичку здоровья. «Интисар», — позвала Арба, — «идем, я дам тебе новую одежду». Одежда брюнетки действительно была порвана в некоторых местах, но это было лишь одной из причин, по которым Арба позвала ее. Женщина пыталась под любым предлогом утащить девушку подальше от Иснана, пока они снова не сцепились. Не произнося ни слова, не прекращая хмуриться, девушка проследовала за шатенкой. На несколько минут воцарилась тишина. «Брат», — тихо начал Сетта, — «что на тебя нашло?» «Ничего», — проворчал в ответ Иснан, поднимаясь на ноги. «Ненормальная девчонка, кажется, выбила ему колено». «Да все тут понятно», — хохотнул Дергам, по-отечески хлопнув побитого волшебника по спине. Направившись в комнату, где лежит запасная одежда, молодой волшебник не проронил ни слова. «Что нашло?» «Да бесит она его, вот что нашло. Такая наглая и хамоватая, но постоянно делает вид, что она ни при чем. Это остальные лезут к бедняжке. И чего они цапаются, как кошка с собакой?» Задумчиво протянул Сетта, как только его брат исчез с поля зрения. «Действительно, с чего бы это?» – буквально пропел мужчина, усмехнувшись и направившись в обеденный зал. Хотя, зачем ему в обеденный зал, если вполне вероятно, что ему выбили челюсть? Да-да, в процессе успокоения пострадал не только Сетта. И, тем не менее, Дергам не смог скрыть широкой довольной улыбки. Малолетнему хулигану однозначно приглянулась эта девочка, вот и дергает за косички. Эх, молодежь, если бы хоть один знал, да чего же смешно они выглядят со стороны. Сущие дети, подурачатся немного, перегорят и будут вести себя спокойнее. Самое главное, чтобы они перегорели до того, как возьмутся за волшебные посохи. «Выступаем через пару часов», — произнес Соломон на общем собрании. «Самое время отвоевать еще один священный посох. Этот мальчик был невероятен. Ему всего 14, но он уже способен вести за собой людей. Прирожденный лидер и волшебник, каких поискать? Всем собираться», — скомандовал Арба. На этом собрание и подошло к концу, все начали расходиться, чтобы успеть подготовиться к предстоящему сражению, но никто так и не заметил спрятавшуюся наверху волшебницу, которая слышала весь разговор от и до. Мягко спрыгнув на землю, Интисар краем сознания отметила, что план, придуманный Соломоном, редкостное дерьмо. Кто вообще бьет в лоб, если только этим действием не пытается переключить на себя внимание и прикрыть группу, зашедшую с тыла? А, ну да, они даже не подумали о том, чтобы разделиться на несколько подгрупп и напасть с разных флангов. Всей толпой поперли в одном направлении и только потом собираются разделиться. И почему-то решили вести сражение не в воздухе, а на земле. На губах девушки медленно расползалась самодовольная усмешка. Волшебники собираются осадить Ганут, который, судя по картам, находится на территории расы кентавров. Ну-ну, удачи. Земля – лучшее поле боя для них, у кентавров намного больше преимуществ среди остальных наземных рас. «Нет», – прошептал Луга, когда они ворвались в Ганут. Башня была пуста. Ни праведников, ни волшебников, поддерживающих башню безумия, и что самое ужасное, отсутствие священного посоха. «Это была ловушка», – прошептал Сетта, понимая, что все силы, приложенные для захвата Гануда, вся та бойня, что произошла снаружи, на которой они чуть не полегли, была лишь отвлекающим маневром. «Какого черта?» – взревел Вахид. «Они обвели нас вокруг пальца», – разозлено кричал беловолосый мужчина. «Они ушли недавно», – нахмурившись, – произнес Соломон. «Без посоха Ганут не работал бы, но раса, на территории которой расположена эта башня, так же как и все остальные, находилась под контролем. Посох покинул эту территорию незадолго до нашего прихода. Все в погоню», – отдала приказ Арба всем волшебникам. «Разделиться на небольшие группы по 4 человека и прочесать местность во всех направлениях. Они не могли уйти далеко, у нас еще есть возможность захватить священный посох. Проклятие! Зачем мы тогда вообще вступали в бой, если он был совершенно бессмысленным?» – яростно кричал Вахид, словно ураган врываясь в обеденный зал. «Согласно Ару», – вторила Фалан, идя следом. «Посох так и не найден, мы только зря рисковали сегодня своими жизнями, Ару. Прекратите оба», – прикрикнула Арба. «Это всего лишь одно сражение, мы еще не проиграли войну. Но Арба, начал Сетта, служители церкви теперь будут усиленно охранять посох, зная, что именно этот сейчас является нашей целью. Нам до него теперь не добраться. Есть и другие посохи», – парировала Шатенка. «Пока что мы займемся ими, а этот рано или поздно удастся заполучить. К тому же, юный господин наверняка что-то придумает. Еще одна вещь не дает мне покоя», продолжил маг льда. «Мы успели поймать только 2 группы праведников, но у них не было посоха. Еще несколько волшебников было найдено мертвыми. Вполне вероятно, что они попались разъяренным кентаврам, однако, ни одного следа посоха. Думаешь, его уже доставили в собор праведников? Вряд ли», — раздался задумчивый женский голос. Повернувшись на источник звука, волшебники замерли, удивленно хлопая глазами. За одним из столов сидела Интисар, полностью обставившись тарелками с едой и, в данный момент, поглощая суп, а на середине стола лежал священный посох, тот самый, за которым ребята сегодня охотились, но, к сожалению, упустили. Хотя, получается, что не упустили или... «Какого черта?» – воскликнул Вахид, заставив девушку от неожиданности выронить ложку из рук и уставиться на мужчину огромными удивленными глазами. «Цвета янтаря, ты где взяла это?» Ткнул он пальцем на артефакт. «Да там, где-то в лесу», — неуверенно произнесла она. Этот эмоциональный человек временами пугал ее своей взрывоопасностью. «Не помню точно, где именно, но я украла его», — внезапно подал голос Соломон. «Я прав, одолжила на неопределенный срок», — поправила Интисар, вновь беря в руки ложку и возвращаясь к супу. «Так, красавица», — вмешался Дергам, опускаясь на стул напротив девушки и громко хлопнув ладонью по деревянной поверхности стола, заставив бедную девушку вновь выронить от неожиданности ложку. «Ну-ка выкладывай, как ты стащила этот посох, как вообще оказалась на поле боя и почему мы тебя не видели, и, наконец, как ты самостоятельно выбралась из Гануда». «Если коротко», — начала она, отодвигая от себя тарелку и набирая в легкие побольше воздуха. «Я утром слышала, как вы обсуждали свой план, в общем-то было неплохо придумано, но слишком много прорех, лично я нападала бы с воздуха, раз уж речь идет о расе кентавров, но кто я, чтобы учить вас, и все же я пошла посмотреть. Ну а вдруг ваш план действительно сработает, правда пришлось долго выбирать позицию, с которой обзор будет хороший и меня никто не увидит, но и эта задача была решена, а потом смотрю, вы начали сражение выигрывать, уже собиралась восхититься, но тут праведники стали покидать поле боя, разбившись на несколько небольших групп, и та группка, что шла прямиком на меня, несла священный посох, я и подумала, ну, ничего себе повезло, и пропустила их мимо себя. «Что?» — хором воскликнули волшебники, но после слова взяла Арба. «Ты видела, что праведники пытались скрыть посох, и пропустила их?» — воскликнула женщина, не в силах поверить, что девушка допустила такую глупость. «Ну да», — осторожно произнесла Интисар, искренне не понимая, из-за чего весь сыр-бор. «Я думала, что вы все видели, и сами догоните этих волшебников», — решила не вмешиваться в ваши планы. «Но прошло около часа, и только после этого вы наконец-то разделились и отправили группы захвата, хотя лично я считаю, что за то время, которое вам понадобилось, чтобы скоординировать свои действия, праведники уже могли дойти до территории ближайшего Гануда, где их скрыли бы на время. Между прочим, я нашла их прямо на границе. Вот ведь как, не прогадала. Ну, забрала посох и сразу сюда. Я даже еще раз поспать успела и еды приготовить, пока вы возвращались. Чего так долго-то? Тут же расстояние всего ничего. Волшебники сопротивления могли лишь удивленно хлопать глазами и пытаться понять, на каком моменте девчонка начала нагло врать, а они даже не заметили. Она опять заболтала всех. «Так ты не только крыса, отсиживающаяся в стороне, когда товарищи сражаются, но еще и лгунья», — скривился Иснан. «Что?» Волна возмущения моментально накрыла с головой юную волшебницу. «Хотя о чем это я?» Иснан говорит бессмысленную ересь. «Все так, как и должно быть». «Ересь?» — надменно бросил маг. «Не ты ли только что сказала, что сидела и наблюдала, как мы сражаемся? Смотрела и даже не соизволила помочь, когда наши друзья получали раны, а девчонки хоть бы хны, в глазах не было ни капли угрызений совести. Я еще могу понять, как ты добралась до поля боя, наверняка следила за нами, но как ты умудрилась догнать праведников, отобрать у них священный посох, вернуться на базу, поспать и приготовить еду, если верить твоим словам, и все это за ничтожный промежуток времени. Да это физически невозможно». Наступила тишина. Волшебники были согласны с доводами Иснана, действительно не поспоришь, но как тогда она заполучила посох, который лежит перед глазами всех присутствующих? Этому нет объяснения. «Лучше говори по-хорошему, где ты достала посох, иначе я выбью из тебя правду». Золотой посох в руке волшебника опасно затрещал разрядами молний. Волшебники и не думали вмешиваться в разгорающуюся потасовку. Все с интересом наблюдали, строя в мыслях тысячи вариантов того, во что все это могло вылиться. Два обладателя священных посохов вот-вот подерутся, ну разве это не интересное зрелище? Для большинства оно было интересным, но только не для Уга. Он по своей натуре миротворец, разве может такой человек допустить, чтобы товарищи, друзья, подрались? Однако его порыв быстро охладила Арба, схватив за плечо и кивнув головой в сторону лидера сопротивления, который не собирался останавливать эту потасовку, а наоборот, выражал неподдельный интерес к происходящему. Гений разработки магических артефактов не понимал, что именно хочет увидеть Соломон, но все же решил довериться ему и не вмешиваться в эту ситуацию. Девушка медленно поднялась из-за стола, беря в руки свой священный посох. «У тебя кишка тонка, угрожать мне», — угрожающе заговорила она. «Я могу снести твою голову в мгновение ока, даже понять не успеешь, что произошло. Тебе бы не следовало испытывать мое терпение, оно не безгранично, а ты и так уже целые сутки действуешь мне на нервы». Иснан успел только замахнуться посохом, как за долю секунды девушка оказалась прямо перед ним, стоя буквально в сантиметре от волшебника, с поднесенным к его горлу посохом, объятым светло-фиолетовой магической энергией, придававшей ему очертания очень длинного меча. «Телепортация!» — в полном восторге воскликнул Луга, одним словом разрушая атмосферу напряжения и опасности, и привлекая к себе внимание всех волшебников. «Так вот как ты все это провернула. Ты владеешь пространственно-временной магией. Ребята, — позвал он остальных, — вы теперь понимаете?» Несмотря на абсолютно непонимающие взгляды товарищей, Уга продолжал витать на своей гениальной волне. «Мы не нашли ее в Гануде, потому что на тот момент, когда мы туда ворвались, она уже перенеслась на улицу, где ее окружило племя Гаргон. И сегодня, на этом моменте, он вернул все внимание Интисар, которая не сводила разъяренного взгляда с Иснана и даже не собиралась убирать посох от его шеи. Ты смогла украсть посох у праведников, используя свою магию, даже не вступая в сражение, верно?» «Да». Короткий, сухой, односложный ответ и ноль внимания волшебнику, которому он был адресован. «Это потрясающе. Расскажи, пожалуйста. Кстати, не могла бы ты уже опустить посох?» — улыбнулся парень, пытаясь отвести Интисар от Иснана, который продолжал прожигать неприязненным взглядом девчонку. «Пространственно-временная магия», — заинтересованно хмыкнул где-то в стороне Соломон, сложив руки на груди. «Сюрприз, скорее уж подарок. Чего греха таить, сопротивлению нереально повезло заполучить эту девчонку». «Ладно, побесились, и хватит», — скомандовал Дергам, намереваясь усмирить разбушевавшихся подростков. «Интисар, отстань от него». Но девушка начисто проигнорировала слова мужчины. «Я сказал, отстань от него, третий раз повторять не буду», — нахмурился он. «О, а теперь и ты угрожаешь?» — недовольно воскликнула Интисар, отходя от Иснана на пару шагов и поворачиваясь уже к Дергаму. «Мне что, обязательно надо кого-то убить, чтобы вы поняли? Так со мной разговаривать не стоит», — устало и как-то обреченно произнесла она. «Кого-то это меня», — усмехнулся мужчина, поднимаясь со стула. «Ну, рискни, малявка, я тебе все ребра пересчитаю». Разумеется, он говорил несерьезно, но проучить самодовольную девчушку было делом святым. Она действительно излишне самоуверена. «Вы все ненормальные, Ару», — подала голос Фалан, прикрывая зевок ладонью. «Коровка, давай мы без тебя разберемся», — беззлобно бросил Дергам, не сводя взгляда ярких голубых глаз с Интисар, которая, кажется, действительно намеревалась пойти в атаку на него. Он называл рыжую девушку коровкой из-за большой груди, но не с целью обидеть. «Как он говорил, чтобы все видели, как высоко я оцениваю твои достоинства». Мнение самой Фалан, которая каждый раз злилась, слыша это ужасное прозвище, ему было абсолютно по боку. «Напады, чернобрысые, пора сбить с тебя немного спеси». Понимая, что мужчина будет ожидать того, что она переместится к нему и будет атаковать в лоб, как сделала это с магом молний, Интисар решила зайти с другой стороны. Телепортировавшись и атакуя мужчину сверху, она готова была встретить блок или ответную атаку, но не того, что мужчина увернется от удара посохом, схватит за него и в развороте резко дернет вниз, впечатывая девушку в стоящий позади стол, разламывая его на куски. Громко охнув от тупой боли, пронзившей спину и затылок, брюнетка смотрела в потолок широко распахнутыми в удивлении глазами. «Нет, сейчас нет времени удивляться». Быстро, насколько это было возможно, поднявшись на ноги, Интисар попробовала другой прием. Появилась прямо перед ним, тут же телепортируясь за спину мужчины, избегая удара рукой справа, потом снова переместилась, избегая удара с ноги, и, появившись внизу, прямо на полу, резко ударила Дергама по ноге, на которую тот опирался, из-за чего волшебник потерял равновесие и рухнул на пол. Секунда, и она уже нависает над ним, приставив к горлу посох. «Неплохо», — восхищенно произнес удивленный мужчина, но тут же его губы растянулись в ухмылке. «Но могло быть лучше». Резко подняв ноги, он ударил сзади нависшую над ним волшебницу, которая теперь полетела вперед головой вниз. Дергам, не теряя ни секунды, поднялся на ноги, поймал падающую девушку за руку, в которой был зажат посох, и дернул назад, помогая ей восстановить равновесие, но моментально вывернул ей конечности, завел за спину, заставляя девчонку зашипеть от боли и чисто рефлекторно расслабить руку, выпуская посох. Удар под колено, вследствие которого Интисар падает на одно колено, а волшебник тут же хватает ее за вторую руку, заламывая ее. «Ну что, хватит с тебя на сегодня», — сурово произнес Дергам, удерживая в неподвижном положении рычащую разозленную девушку, которая извивалась как змея, пытаясь вырваться из захвата, да только усилия ее были тщетны. 2 минуты, и Интисар начала успокаиваться. Из проклятого захвата никак не вырваться, толку бесноваться. Успокоилась, наконец, хмыкнул рыжий мужчина, почувствовав, что девушка обмякла и более не сопротивляется. Отпустив ее, он как истинный джентльмен протянул даме руку, помогая подняться. Молча приняв помощь, Интисар немного удивила волшебника. «Даже не обидишься на меня?» Насмешливо прищурившись, недоверчиво спросил он. «За то, что ты меня отделал?» «Сама виновата», усмехнулась девчонка, потирая ноющие запястья. «Еще бы», подал голос Иснан, всем видом показывая, что теперь он абсолютно доволен жизнью. «А с тобой разговор не закончен». Суровое выражение лица Дергама и взгляд не сулили ничего хорошего, на шутки мужчина настроен не был. «А чем ты?» Непонимающе уставился на него юноша, не ожидавший, что и он попадет под прицел Дергама. «Я же ничего не сделал». «Вот именно», нахмурился волшебник, сложив руки на груди. «Мог хотя бы ради приличия извиниться перед ней», кивнул он на притихшую девушку, которая поднимала с пола свой посох. «Чего?» – ошарашенно воскликнул светловолосый парень. «Мало того, что ты обозвал ее крысой и лгуньей, причем совершенно незаслуженно, так еще и начал угрожать. Да потому что она...» «Хватит этих глупых отговорок», – рыкнул мужчина, не собираясь закрывать глаза на хамское поведение этого малолетнего задиры. «Она, с момента ее появления на базе ты только и говоришь о ней. Если не знаешь, как привлечь внимание девчонки, которая так тебе понравилась, мог бы спросить совета у старших, а не доставать ее каждый раз». «Ты рехнулся», — закричал Иснан, не в силах поверить, что рыжий волшебник произнес подобную глупость. «Как ты вообще мог хоть на секунду подумать, что она мне? Да это даже произносить противно». «Вот как?» — усмехнулся мужчина. «Что ж, я часто буду напоминать тебе эти слова, а теперь будь мужчиной, извинись перед девушкой. Докажи всем, что твои яйца не из фарфора сделаны», мотивировал Дергам юношу, заставив того подавиться воздухом от последнего заявления. В гробовой тишине прошло несколько минут, в течение которых Иснан пытался задавить гордость и извиниться перед Интисар, но, черт возьми, как же это было сложно. Да, ему не стоило обзывать девушку, не узнав всех подробностей сложившейся ситуации, но ему было легче сказать, что он был неправ, чем просить прощения. Да еще и ребята так выжидающе на него смотрят, даже не допуская мысли, что Иснан не будет извиняться, или ждут, когда он озвучит одно единственное слово, которое произнесет в любом случае. «Это шутка, что ли? Они серьезно на это рассчитывают?» «Брат», — негромко позвал Сетта, и его тихий голос моментально отрезвил светловолосого юношу. «Извини», — еле-еле выдавил он из себя, разозлено процедив это простое слово сквозь зубы, даже не взглянув на Интисар. Молчание стало затягиваться, и первым нарушить его решил Дергам. «Эй, Соломон!» — позвал он лидера сопротивления. «Я беру ее», — произнес мужчина, ткнув пальцем на брюнетку. «Что?» — недоуменно спросила она, совершенно не понимая этих усмешек, одобрительных взглядов и киваний остальных волшебников. «Соломон!» — нервно произнес Уга. «Может, не стоит отдавать ее в отряд? Забирай!» — дал добро мальчик, на губах которого блуждала еле заметная улыбка. Волшебник, обладающий пространственно-временной магией, в рядах разведки сопротивления, лучшего расклада и быть не может. Глава 6. Альматаран, 3. Примерно 8 часов утра. Полигон, располагающийся недалеко от базы сопротивления. В округе только горы, реки, леса и все. Небольшая группка из 24 человек стояла неподвижно, ожидая своего командира, и лишь одна черноволосая девушка смотрела туда-сюда озадаченным взглядом, не понимая, что вообще происходит, и куда ее затащили, не спросив согласия. Любая тренировка, неважно с собственным отрядом или с другими волшебниками, начиналась с приветственной речи, которую произносил волшебник Дергам. Вот и сейчас, он в сопровождении Анвара и Сархана, не изменяя сложившейся традиции, заговорил. «Всем доброго утра. Мне приятно видеть, что сегодня ко мне пришел не только мой отряд, но и те, кто в него не входит. Все вы знали, куда пришли, но все же я повторю наше главное правило. Никакой магии. Увижу, что кто-то колдует, всыплю так, что у ваших предков на том свете голова пойдет кругом. Забудьте о гордости, своих желаниях, своих убеждениях. Вы сейчас не люди, вы даже не животные, вы личинки. Маленькие мерзкие противные личинки, которые способны только на одно, вызвать рвоту у того, кто на вас смотрит. В течение следующих нескольких часов я буду умело и методично выбивать из вас все дерьмо, и когда прозвучат эти заветные слова, тренировка окончена, вы пойдете к своим друзьям-недомеркам, которые даже в сортир без посоха сходить не могут, и, глядя в глаза, гордо произнесете: «Теперь я человек». Да, вы станете людьми, сильными, выносливыми, гибкими и быстрыми. А до тех пор только попробуйте вякнуть что-то вроде: «Вы нас оскорбляете», или «Что вы себе позволяете?» Клянусь Богом, тот, кто начнет читать мне нотации и кормить моралью, не выйдет с этой тренировки живым. А теперь все направо. Анвар, Сархан, встать в строй. Начнем с легкого бега, 3 круга по 200 метров. Повторяю, легкого бега, не надо мне тут нарезать круги на скорость, вам же хуже будет, быстро выдохнитесь, а эти несчастные 600 метров вы вместе со мной пробежите в любом случае. Ну что, щенки недоделанные, вы готовы получить заряд бодрости на все утро? Да, да что здесь происходит? Еле шевеля языком от шока, жалобно проскулила черноволосая, стоящая в самом конце строя. Тогда начинаем. Старт. Некоторое время спустя. Господи, ну не позорь ты людей, что породили тебя. Шевелись, малая, шевелись. Учитель, может, не надо так ее прессовать? Все-таки первый день только, негромко произнес зеленоволосый волшебник, бросив в сторону еле перебирающей ноги девушки сочувствующий взгляд. Анвар, если бы я давал вам поблажки в первый день, вы бы так и остались никчемными дохляками, способными только стакан воды поднять. К тому же, у нас все честно, я занимаюсь со всеми вами, а не Филоню. Да-да, согласен, но она ведь девушка, не такая выносливая, как мы. И я собираюсь это исправить, воодушевившись, произнес мужчина, после чего повернул голову в сторону и крикнул: «Ты давай-ка не халтуй мне там». Пешочком пройтись она решила. «Добей ты уже последний круг, всего 20 метров осталось». «Сиил не е-е-ет, мне это так интересно», саркастично протянул Дергам, улыбнувшись от уха до уха и широко раскрыв глаза, демонстрируя крайнюю степень издевки. «Хоть на четвереньках доползи, но заверши последний круг». «Шевелись, жилеподобное безмускульное создание», продолжал мотивировать ее Дергам. «Мои ребята тебя уже 8 минут ждут, сейчас весь разогрев сойдет на нет, и им придется заново бежать по твоей милости. Давай, Интисар, ты сможешь», подбадривал ее Сархан, идущий рядом с полумертвой девушкой, чтобы в случае чего поймать измученную волшебницу, которая пыталась хоть немного отдышаться. «Ну», надрывался Дергам. «Ну-у-у, наконец-то», оговорила. «Не могу, не могу, все ты можешь, не зря ж я тебя сам взял к себе». А Интисар было по барабану, что он там говорил, она просто лежала на земле в позе звезды, пытаясь восстановить дыхание. Она же волшебница, на кой черт ее заставили бегать? У нее что, на лбу написано «воплощение выносливости»? «Подъем, мальцы, время продолжить, разделиться на 2 команды». Все мигом подскочили, сверкая улыбками на лицах, потому что прекрасно знали, что за словами Дергама последует самая любимая часть любой тренировки. Некоторое время спустя. Тренировочное поле. Пасуй мяч, заходи справа, ну же, отбери его. Интисар, он возле тебя, забирай мяч. Не соображая, с чего вдруг все такие возбужденные, Интисар просто телепортировала мяч к себе в руки и ленивым движением бросила его тому, кто кричал ей забрать этот предмет. Время на полигоне остановилось. Все волшебники застыли, с ужасом глядя на новенькую, после чего перевели взгляд на мрачного как туча Дергама. Голубые глаза полыхали нешуточным гневом. «Продолжаем игру», — загробным голосом произнес он. И действительно, волшебники продолжили гоняться за мячом по всему полигону, но теперь бросали на Интисар какие-то жалостливые и сочувствующие взгляды. Использовать магию на тренировке у Дергама, да ее же теперь до смерти загоняют. Некоторое время спустя, берег реки, сняли обувь и пошли пешочком до другого берега, отдал команду Дергам, босиком. Ужаснулась измученная Интисар, искренне не понимая, почему остальные молчат и послушно снимают обувь. Еще и выражения лиц такие, как будто им действительно нравится этот ад. Дно же каменистое, да еще и течение не слабое. В этом и вся прелесть, красавица, улыбнулся мужчина, снимая свои джутти. Вперед, некоторое время спустя, крутой обрыв возле другой реки. Значит так, видите вон то дерево, указал волшебник на поваленное, кривое, местами сломанное, дерево, которое тянулось вплоть до другого берега реки, где стоял Сархан, в качестве подстраховки, если вдруг что, переберетесь с помощью него, как мартышки, если вдруг сорветесь, то добираетесь вплавь. Течение здесь, конечно, сильнее, чем у другой реки, да и глубина в разы больше, но выбраться возможно. Я проверял. Вперед, мои обезьянки. Кто пойдет первым, получит в качестве приза банан. Сархан, ты ведь взял с собой банан. Пока волшебники один за другими перебирались по дереву, выдавая чудеса гибкости и акробатики, Интисар подошла к краю обрыва и осторожно взглянула вниз. Она могла бы со всей уверенностью заявить, что выбраться вплавь из этой реки невозможно. Но, красавица, ты кого там высматриваешь? Поинтересовался Дергам, стоя за спиной Интисар, которая даже не заметила, как он подошел. Давай лезь на дерево, все уже перебрались, осталась только ты. Опять, я не полезу, упрямо заявила она, гордо повернув голову в сторону, позволяя мужчине лицезреть свой профиль. Дергам ожидал много от девчонки, но это был уже верх наглости. Схуили баня вдруг упала, потому что если я сорвусь, то не выплыву. Рыжая бровь мужчины медленно поползла вверх. Обидевшись на такое насмешливое отношение к себе, Интисар развернулась к нему спиной, не желая видеть этого человека, и снова уставилась на реку. «Я плавать не умею. Открыть один секрет?» Девушка не повернулась, но все-таки навострила уши. Мужчина тем временем приблизился к ней вплотную и, чуть наклонившись, прошептал на ухо. «Хочешь жить, выплывешь». «А-а-а-а-а-а!» — кричала девушка, падая с обрыва в бурную реку, в которую ее любезно столкнул Дергам. «Учитель, не поймите меня неправильно, но...» — начал подошедший Анвар, которого учили плавать точно таким же способом. «Какой же ты ублюдок, как ни в чем не бывало», — произнес он, глядя на барахтающуюся в воде девушку. «О, гляди-ка, выплыла!» — радостно хлопнул в ладоши Дергам, намеренно игнорируя комплименты своего зеленоглазого ученика. Некоторое время спустя, Интисар готова была на что угодно, лишь бы ее спасли от этого психа. За то, что она воспользовалась магией во время игры в мяч, ее действительно гоняли больше остальных, и более того, все уже давным-давно ушли, а над ней продолжали измываться. Черноволосая волшебница хотела заплакать от счастья, когда этот рыжий дьявол произнес: «На сегодня все, можете быть свободны». Но дальше прозвучали слова, которые были сродни смертному приговору. «А вас, леди, я попрошу остаться». И вот, экзекуции продолжаются в общей сложности 5 часов и 22 минуты, за которые Интисар возненавидела все сопротивление. «Ну, подтянись хоть раз», уже умолял Дергам, стоя возле турника, на котором повисла обессилевшая брюнетка. «Откуда ты такая бесполезная взялась-то?» В полном отчаянии причитал мужчина, хватаясь за собственные волосы. «Я волшебник, мое дело, магия», чуть ли не в слезах ныла девушка. «Что ты заладила? Магия, магия, учись жить без магии». «Не хочу, да кто тебя спрашивает?» «Учись», сказал, еще раз посмотрев на девушку. У волшебника на секунду сжалось сердце. На нее сейчас без слез не взглянешь, без слез отчаяния и безнадеги. «Ладно, слезай, отдохни немного». Слезла Интисар быстро, свалившись мешком на землю, даже не обратив внимания на то, что сбило колени и испачкалось в песке. Мужчина лишь неодобрительно покачал головой. Но если говорить на чистоту, не так уж у нее все и запущено, даже наоборот. Для новичка она делает большие успехи. Сархан и Анвар на своей первой тренировке вообще потеряли сознание от нехватки сил, а это еще держится. Видимо, Дергам с годами теряет хватку. Надо срочно исправлять. «Значит так, любительница магии, теперь тебя всегда буду гонять в усиленном режиме. Запомнила, на сегодня у нас еще упражнения на пресс, мышцы спины, а также будет растяжка, и гибкость твою подтянем. Стойте, подождите. Да ты права, что-то я совсем разогнался, упустил главное». Уловив затравленный взгляд девушки, мужчина пояснил: «Забыл про отжимания и приседания. Так-с, до обеда еще минут 40», задумчиво произнес он, после чего широко улыбнулся. «Ну что, нагуляем аппетит». Некоторое время спустя, а где та девчонка? Озирался по сторонам Вахид. «Время обедать, народу полным-полно, а главной занозы звезды и нет. Зато Иснан какой довольный, аж позавидовать можно. Не знаю, пожал плечами Анвар, не отрываясь от куриной ножки. Наверное, валяется где-то без сознания. Что? Удивленно выдохнула Арба. Как это понимать? Грозно воскликнула женщина, не на шутку испугавшись за девочку. Учитель ее загонял сегодня, вклинился в разговор Сархан. Он даже надо мной с Анваром так не издевался. Она умудрилась на тренировке магией воспользоваться, так что сами понимаете. Дергам, она ведь только-только присоединилась к нам, зачем ты ее мучаешь? Укоризненно посмотрела шатенка на мужчину. Да все с ней нормально, девчонка крепкая, вяло отмахнулся волшебник. Не капай на мозги, Арба, я знаю, как обращаться с детьми, но не знаешь, как разговаривать с женщинами, едко заметила она, сложив руки на груди, всем своим видом показывая недовольство от столь грубого тона в ее адрес. Дорогая, сладко протянул мужчина, обаятельно улыбаясь, с такой женщиной, как ты, грешно тратить время на разговоры. Арба лишь закатила глаза, признавая, что этот человек не изменится даже через 300 лет. К тому же, продолжил мужчина, возвращаясь к разговору про Интисар, хочу ее немного проучить, уж больно она самовлюбленная. Эгоистка, каких поискать, для нее существует только я хочу и все, на остальное плевала она с высокой колокольни. Наверняка, эта девчонка пошла против праведников и сбежала из Гануда, потому что ей тупо расхотелось поддерживать башню. Невозможно, безапелляционно заявил Сетта. Детям в церквях всю жизнь вдалбливают в голову, что они рождены, чтобы служить Богу, а истина есть лишь в священных писаниях, поэтому, готов поспорить, что Интисар держала священные писания в сортире, вместо туалетной бумаги, хохотнул мужчина. Дергам, это отвратительно, скривился мак льда. Почему ты так говоришь? Вмешалась в разговор Арба. Мне показалось, что она хорошая девушка, просто ей нужно дать немного времени, чтобы привыкнуть к новой обстановке, новым людям. А плюху ей нужно дать. Арба, ты просто мало с ней общалась. Она такая деловая, словами не передать. Сказал, что будем босиком переходить через реку, чтобы ребята научились крепко стоять на ногах в любых условиях, так эта девчонка самой умной оказалась. Поднялась в воздух и полетела себе. И это еще не беря в расчет то, что во время игры в мяч, она нагло жульничала с магией. Я думаю, она продолжила бы это делать, если бы учитель не схватил ее за ухо, крича: «Магия нравится? Вот магией и отрастишь себе новые уши, засранка!» Захохотал Сархан, пародируя озлобленного в тот момент Дергама. «Так издеваться над девчонкой совсем не круто», — заговорил Сетта, до этого с тихим ужасом слушая, о чем говорили остальные. Он не то чтобы особо жалует Интисар, но сейчас ему отчасти стало жалко ее. «Да вы с катушек слетели, Ару», — нервно произнесла Фалан, впервые в жизни, по собственной воле заползая за спину Вахида, в попытке спрятаться от этой троицы разведчиков. Как же хорошо, что она не поддалась на красивые сказки о том, что с ними весело, и ни разу не посещала их тренировок. «Не говорите глупостей», — махнул рукой Дергам, «она мне потом сама спасибо еще скажет и...» «Уга, рот сейчас себе порвешь, не торопись ты так, еду у тебя никто не отберет». «Фу, Феня Ирининер», — промычал что-то вышеупомянутый гений, у которого весь шарф был в крошках. «Че?» — хором спросили сидящие за столом волшебники. «Он говорит, что у него времени нет», — пояснил Соломон. «Я его еле вытащил из комнаты, чтобы он хотя бы перекусил, а то целый день что-то придумывает, разрабатывает, наверняка даже не завтракал». «Все, мне пора», — быстро протараторил Луга, проглотив наконец-то еду и поднявшись со своего места. «Соломон, не стоит обо мне так беспокоиться, я бы не стал морить себя голодом, даже ради своих исследований». «Конечно», — с сарказмом протянул мальчик, кинув вслед убегающему волшебнику яблоко, которое тот благополучно поймал и, благодарно улыбнувшись, вновь направился к своей комнате. «Работа не ждет». Соломон прекрасно знал, что это яблоко вполне может спасти его друга от голодной смерти, ведь, несмотря на слова самого Уга, именно ради своих исследований он бы морил себя не только голодом, но и бессонницей, если потребуется. Идя к своей лаборатории, вертя в руках яблоко и погрузившись в раздумья, Уга неожиданно споткнулся и упал на пол. Не понимая, откуда здесь взялось препятствие, волшебник быстро поднялся на ноги, подобрал слетевшие в лица очки и, обернувшись, застыл, шокированно хлопая глазами, глядя на распластавшуюся посреди коридора Интисар, которая уткнулась лицом в твердый пол и не подавала признаков жизни. И, Интисар, негромко позвал ее парень, но никакой реакции не последовало. Интисар, обеспокоенно воскликнул Луга, тут же бросившись к девушке и переворачивая ее на спину. Она вся в пыли, грязи, ссадинах, синяках, растрепанная и, кажется, не дышит. В панике припав ухом к ее грудной клетке, волшебник облегченно выдохнул. Дышит и сердце бьется. Слегка встряхнув ее за плечи, раздался даже не стон боли, а какой-то жалобный скулеж. Губы приоткрылись, и девушка начала что-то беззвучно шептать, еле волоча языком. «Что-что?» – забеспокоился Уга, не расслышав, что именно она сказала. Интисар снова что-то прошептала, но так тихо, что, даже приблизившись, Уга ничего не понял. «Повтори, пожалуйста», – произнес он, чуть ли не прислонившись ухом к ее губам, в надежде услышать слова девушки. «Пить!» – прохрипела волшебница из последних сил. «Пить? Сейчас? Подожди!» – тут же воскликнул парень, ринувшись за водой, но замер, сделав всего один шаг, и обернулся, бросив взгляд на Интисар. «Нет, ну не бросать же ее посреди коридора!» Слегка смутившись, он все-таки поднял брюнетку на руки и понес в свою скромную обитель. Тут всего пара шагов, гораздо ближе, чем до кухни. Аккуратно уложив девушку на небольшой диванчик, обладатель голубой шевелюры тут же взял графин с водой и наполнил один из стаканов, протягивая его Интисар. «Нет, не так», протягивая его бессознательный Интисар. Приподняв ее голову, Уга медленно влил прохладную жидкость в приоткрытый рот. Брюнетка моментально ожила. Глаза широко распахнулись, изящные девичьи пальчики намертво вцепились в полосатый шарф волшебника, притягивая его обладателя к себе. «Еще!» Словно одержимая выдохнула она. Снова налив в стакан воды, он подал его девушке, которая протянула свою руку мимо стакана и выхватила графин, опустошая его в считанные секунды. «Там литра полтора было», — в капле подумал парень. Выхватив у замершего Уга стакан, девушка опустошила и его. Вытерев губы тыльной стороной ладони, она с блаженной улыбкой на лице без зазрения совести рухнула обратно на диванчик. «Ты в порядке?» – осторожно поинтересовался волшебник, явно не зная, какая реакция последует за его словами. «В порядке? Нет, я не в порядке. Этот старый псих из меня чуть всю душу не вытряс. Ты знаешь, как он меня сегодня гонял. И главное за что? 40 минут спустя. Таких как он надо в клетке держать, и подальше от людей», насупившись, пробурчала Интисар. Сидя на диване, она обнимала подушку руками и ногами, злобно пыхтя на несправедливость этого мира к ней. «Я вообще не понимаю, он ведь тоже волшебник, так почему ему так важно, чтобы никто не использовал магию?» «Знаешь», улыбнувшись, заговорил Луга, глядя на эту смешную девчушку, которая знала столько нелестных эпитетов, что у бедного волшебника несколько раз за время повествования волосы дыбом встали. «Дергам один из сильнейших волшебников сопротивления, и попасть в его отряд мечтают многие, а тебя он лично взял к себе. Ты не думала о том, что он сделал это потому, что увидел в тебе огромный потенциал и хочет развить его?» На что Интисар недоуменно похлопала глазами, состроив удивленную мордашку. «Чем сильнее будет тело волшебника, тем сильнее будет его магия, разве ты не знала?» Продолжал Уга, прекрасно заметив, что девушку очень сильно заинтересовали его слова. «Поэтому Дергам так основательно взялся за тебя. Он хочет, чтобы ты стала сильной волшебницей. Столь усердно он занимался только с Сарханом и Анваром, и теперь хочет, чтобы ты стала такой же сильной, как и они, чтобы всегда могла постоять за себя. А почему именно я?» Удивленно прошептала она, глядя на волшебника такими наивными глазами, что он невольно умилился. «Говорю же, у тебя есть потенциал. Я не могу с точностью сказать, по каким критериям Дергам отбирает себе любимцев, но все же что-то он в тебе нашел. Понимаю, ты, наверное, думала, что он просто издевался над тобой сегодня. Так оно и было», — горячо заявила девушка. «Но он делал это из добрых побуждений. Дергам хороший человек, и вполне вероятно, что он увидел в тебе родственную душу». «Ничего подобного. Я люблю колдовать, а не отжиматься». «То есть ты больше не пойдешь к нему на тренировки?» — лукаво поинтересовался Уга, не в силах скрыть легкую улыбку. «Конечно же, нет. И ни за что не вступишь в его отряд, а ты умный. Разве тебе не было с ними весело?» На этих словах Интисар замолчала, а Уга внимательно следил за тем, как меняется выражение ее лица. «Ну весело», — нехотя пробубнила Интисар, прекрасно понимая, что ворча и ругаясь, но она все-таки будет завтра стоять в строю, потому что ей действительно понравилось то, что было сегодня. Было тяжело, совершенно не хотелось делать то, что говорил тот волшебник, но потихоньку, помаленьку, Интисар начинала нравиться. Она чувствовала себя сейчас совершенно обессиленной, но бодрой и в глубине души жутко довольной. «Вот увидишь, тебе у нас понравится, ты просто еще не привыкла», — улыбнулся Уга, потрепав по голове брюнетку. «Эй, можно вопрос?» — негромко позвала Интисар и, дождавшись кивка со стороны волшебника, продолжила. «Чем вы вообще занимаетесь? Зачем нападаете на Гануда и крадете священные посохи? Видишь ли», — неуверенно начал Уга, почесав затылок, «ты ведь знаешь о том, что 800 лет назад человечеству была дарована магия». «Конечно, в священных писаниях говорилось, что люди, отчаявшись, молили Бога о милости, и, услышав их, он сошел с небес, подарив людям магию, чтобы они могли защититься от других рас, а также создать светлое будущее для этого мира». «Верно, но создать светлое будущее не значит ущемлять других живых существ. Ганут забирает волю, разум, сознание, уничтожает личность. Разве это не жестоко?» «Жестоко», — негромко произнесла девушка, опустив голову. «Но ведь и другие расы поступали с людьми жестоко. Око за око. Ты ненавидишь другие расы?» — негромко поинтересовался Уга, прекрасно зная ответ на свой вопрос. «Вовсе нет. Да, это именно то, что он ожидал услышать». На губах волшебника возникла легкая улыбка. «Однако это не значит, что я пожертвую собственным благополучием ради их счастья. Я согласна только с тем, что использовать на них гануды – перебор, но в остальном меня вполне устраивает нынешнее положение вещей». Воцарилось молчание, в течение которого Уга во все глаза смотрел на эту девушку. «Жестокая, прямо страшно становится. Хотя нет, правильнее будет сказать жесткая. Рубит с плеча. Ну и каким должно быть будущее в твоем понимании?» Подперев голову рукой, скучающе протянула девушка, при этом очень внимательно глядя на парня. «Будущее, в котором все будут равны. За это мы и сражаемся. Ради этого Соломон создал сопротивление». «Равны?» — после минуты молчания произнесла Интисар, насмешливо приподняв бровь. «Что-то мне это не нравится». «Почему?» — искренне удивился Уга, не понимая, что девушке могло не понравиться. «Потому что другие расы и так равны, лишь люди превосходят остальных из-за того, что обладают магией. Соответственно, чтобы все стали равны, человеческая раса должна отказаться от магии, но тогда все вернется к тому, что было 800 лет назад. Нас снова будут убивать сотнями, тысячами, пока мы не вымрем. Ты не можешь отрицать, что стоит людям дать слабину, и другие расы пойдут на нас войной только потому, что будут бояться повторения истории с ганудами, да и люди никогда не откажутся от магии, потому что будут бояться повторения истории с истреблением». «Почему ты так говоришь?» – ужаснулся волшебник. «Да, другие расы отличаются от нас, но есть то, что делает нас всех похожими». «Ну-ка удиви», – усмехнулась в ответ Интисар. «Наши чувства. Все мы любим своих родных и друзей, все мы хотим жить счастливо и беззаботно, не боясь, что сегодня или завтра разгорится война, которая заберет жизни тех, кто дорог нашему сердцу». «Вот оно как», — задумчиво протянула она, глядя на Уга, но волшебник готов был поклясться. В ее глазах играли смешинки. «А тот мальчишка, ваш лидер, он тоже придерживается этих мыслей, Соломон?» «Да, на самом деле именно он и собрал всех нас, помог понять, что все мы ошибались, когда не считались с чувствами других, ведь они тоже живые, они тоже способны испытывать радость, любовь, грусть, боль, все то же самое, что чувствуем мы. Ты знаешь, Соломон очень любопытный и обожает изучать культуру и языки других рас. Он относится к ним с пониманием и уважением, поэтому у него всегда получается достучаться до сердец других разумных существ. Он удивительный». «Не соглашусь», — сбила она весь позитивный настрой Юга. «Самый обыкновенный, просто очень замкнутый. С ним даже общаться не хочется». «Это было грубо», — насупился волшебник. «Зато, правда, Уга как-то уже говорил, что она жесткая. Так вот, он готов еще несколько раз это повторить. За все время, что я его видела, он вел себя отстраненно, как будто все, что он делает, делает потому что так надо, а не потому, что он действительно этого хочет. Не знаю, что за великие мысли посещают его голову, но он не создает впечатления человека, к которому хочется тянуться душой и сердцем. Он слишком холоден. Его взгляд, его голос, сплошной лед, и как бы он ни пытался это скрыть за красивыми благородными речами, со стороны все очень остро чувствуется. «Не говори так», — заступился за друга Уга. «Да, Соломон иногда ведет себя отстраненно, но он очень хороший человек. Хороший человек, хороший человек», — передразнила она его. «Тебя спросить, так у вас в отряде нет плохих людей, все как один хорошие». «Ну», — стушевался маг. «Что я сделаю, если это действительно так?» — неуверенно протянул он, смотря куда-то в сторону. «У Соломона», — негромко начал Уга, собираясь разъяснить кое-что девушке, было не лучшее детство. Братьев или сестер нет, друзей тоже нет, отношения с отцом оставляют желать лучшего, поэтому неудивительно, что он вырос немного замкнутым. Но Соломон пытается это побороть и стать более открытым. Понимаешь, он хочет стать. Волшебник на секунду замялся, пытаясь подобрать верное слово. «Теплее», — подсказала Интисар. «Да, может просто поджарить его огненной магией, дело с концом?» «Интисар», — возмущенно воскликнул Уга. «Ха-ха-ха, да шучу я, шучу». Смех девушки вызвал у волшебника робкую улыбку. Она смеялась открыто от души, не сдерживаясь, вкладывая в этот смех чувства и эмоции, которые испытывала, и все они были исключительно позитивными. Это был живой смех. «Вопрос», — успокоившись, произнесла она, и, дождавшись кивка волшебника, сообщившего, что собеседник ее внимательно слушает, продолжила. «А как вы поступаете с теми, кто не согласен с вашими убеждениями? В смысле, я не разделяю вашего мнения о равенстве, как вы теперь поступите? Что со мной будет?» Хитро прищурилась она. Искреннее любопытство, отражавшееся на ее лице, убедило Уга, что она всерьез это спрашивает, а не опять шутит. Его даже слегка оскорбил ее вопрос, за кого она их принимает. «Подружишься с Дергамом?» Каменное выражение лица говорило о том, что Иуга совершенно не шутит. Он скорее даже ощутил какую-то неизбежность, смешанную с отчаянием, от перспективы подобной дружбы. «Он, Сархан и Анвар тоже не разделяют нашего мнения. Более того, их мнение полностью совпадает с твоим. Видимо, Дергам вправду почувствовал в тебе родственную душу. Но зачем они тогда с вами?» Удивилась девушка, которая слегка обалдела от подобной новости. «Почему сражаются за то, с чем не согласны?» «Потому что религиозные убеждения праведников они просто не переносят. Ребята считают, что церковь совсем потеряла чувство меры. Она силой навязывает свою веру, насквозь пропитанную фальшью, а всех, кто не согласен, безжалостно уничтожает. Поэтому они и сражаются с нами, но не за равенство, а за истину. Они убеждены, что магия была дана людям не для того, чтобы ущемлять другие расы, но и полную свободу им давать нельзя, иначе начнется беспредел, как и 800 лет назад. И знаешь, в чем-то они действительно правы. То есть, эта троица с вами, потому что, враг моего врага, мой друг», как-то так, сконфуженно улыбнулся Уга, пожав плечами. «Но так было только в начале, сейчас мы все друзья. Видимо, я чего-то не понимаю в этой жизни», — нервно усмехнулась девушка, почесывая затылок. Воцарилось молчание. Интисар обдумывала все то, что сейчас узнала. «Равенство – это довольно интересная вещь, добиться трудно, а удержать практически невозможно. Всегда где-нибудь найдутся недовольные, которых не устроит положение вещей. И все-таки, равенство звучит так заманчиво, если это, конечно, истинное равенство, а не какая-то его извращенная форма. Но почему-то Интисар даже в мыслях не могла представить мир, в котором все будут равны. Да это же, черт возьми, невозможно. Да, прекрасная мечта, достойная цель, но, давайте будем реалистами, недосягаемая. Даже в стаде баранов нет равенства. Всегда найдется самый агрессивный, который забирает корм у другого, или самый тихий, у которого все забирают корм. А уж в случае людей, а тем более в случае нескольких разумных рас, а может все-таки досягаемое, сопротивление борется за равенство, так может тоже стоит побороться? Вдруг эту мечту на самом деле можно воплотить в жизнь? А сидя тут и говоря невозможно, Интисар глупо профукает момент, когда надо было за нее всего лишь сражаться, попробовать сделать хоть что-то для достижения этой цели, сделать свой первый шаг навстречу ей. Быть может, тогда она уже не будет казаться такой недосягаемой.